Четвертое. Итак, вы утверждаете, что рас не имеет отношения к таинственному воскрешению тумана, равно как и к его неожиданному появлению на базе особ? Голос рентгена звучал спокойно, а глаза, как обычно, не выражали никаких эмоций. «Я ничего не утверждаю», — терпеливо вздохнул медведь. «Я так думаю. Мне так показалось. Шорох сказал, что раз был один, когда пришел на КПП. Туман появился там уже после того, как мальчишки открыли дверь. Но данные камер видеонаблюдения, установленных на контрольных точках секторов, позволяют делать иные выводы», — не меняя интонации, произнес контрразведчик. «Двое людей на штатном квадроцикле раса пересекли контрольно-транспортный пункт внутреннего периметра пояса отчуждения. Они же пересекли контрольную точку сектора службы безопасности. А вот в камеру, установленную на КПП особ, раз попал уже один. Не обязательно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, кто был тот второй пассажир квадроцикла. Тем более, учитывая оброненную вами фразу перед отправлением в желтую зону. Не думаю, что вы ее забыли. Это был ваш совет Туману рассмотреть другие варианты утечки информации. Вы все еще считаете, что раз не имеет отношения к делу?» «Да не знаю я», — медведь устало посмотрел на рентгена. «Я спросил Тумана, откуда взялся пацан. Тот ответил, что отловил его недавно ради того, чтобы добраться до базы, ведь его пропуск был аннулирован». «Почему же вы не рассказали мне об этом раньше?» — поинтересовался контрразведчик. «Если раз ни в чем не замешан, ему нечего опасаться?» «Это вы так считаете», — здоровяк саркастически усмехнулся. «А на самом деле все будет, как в том анекдоте. Вилочки нашлись, осадок остался. Парнишка он неплохой, и сотрудник ценный, умеет работать в желтой. Зачем ему косые взгляды в самом начале карьеры? Тем более он и без того у оперов из ОРД на повышенном внимании. Все никак не могут простить ему ту историю с метами. А ведь благодаря ей Рао получила отличного поисковика. Вот мы и решили, что пацана лучше во все это не впутывать. Он сам-то к вам обращался?» «Нет», — ответил рентген. «Делает вид, что ничего не происходило. И это внушает мне определенные сомнения в его непричастности». «Просто он не дурак и понимает, что не стоит лезть не в свое дело», — пожал плечами медведь. «Тем более, когда идут такие разборки. Вот и держит язык за зубами. На мой взгляд, ничего удивительного». «В этом отношении у нас с вами разные взгляды», — изрек рентген. «Тем более, учитывая некоторые обстоятельства. Например, в тот день ему нечего было делать за пределами городка. Он якобы поехал в пояс проверять забарахлившее рулевое своего квадроцикла. Я слишком давно занимаюсь своим делом, чтобы верить в подобные сказки». «Ну, не знаю», — медведь коротко развел руками. «Я рассказал то, что мне известно. А как уж там все это увязывается друг с другом, вам виднее». «Вы правы, майор», — согласился с ним контрразведчик. «Мне виднее. И то, что я вижу, не вполне меня устраивает. Слишком много белых пятен. Туман фантастическим образом выживает под выбросом, длящимся всего-то 108 часов, какая мелочь. И еще почти неделю пропадает неизвестно где, якобы сам не помню, где же именно. А после происходит серия прям-таки чудесных событий. В одно и то же время на КПП ОСОП оказываетесь вы, Раз и Туман. Причем вы должны были сидеть в кабинете дежурного. Раз просто мимо проходил, а Туман и вовсе ничего не помнит. Мол, все как во сне, а проснулся я уже у ворот КПП». «Если вы намекаете на то, что я в курсе, где он был все эти дни после выброса, то это не так», — нахмурился здоровяк. «Я уже говорил и могу повторить. Я ничего об этом не знаю. Впервые я увидел Тумана за полчаса до того, как его увидели вы. Могу пройти проверку на полиграфе, если хотите». «Я прибегну и к этому средству, если на то возникнет необходимость», — кивнул рентген. «Еще один вопрос. Я знаю, что вы оцениваете шансы Тумана вернуться из красной зоны как довольно высокие. Это при том, что оттуда никто не возвращается, за исключением нескольких человек. Не всем из них повезло вернуться без потерь. Даже наличие у Тумана Ариадны ничего не гарантирует. Красная зона опасна своим зовом. И тем не менее, вы считаете, что он справится, несмотря на то, что сегодня истекают объявленные им самим сроки. Откуда такая уверенность?» «Потому что он там уже был», — буркнул здоровяк. «Азов его не берет, спросите у болта». «Его отчеты я изучил», — контрразведчик неторопливо кивнул. «Там ничего не сказано о том, что туман бывал в красной зоне. Откуда вам известно об этом?» «Ну», — медведь нахмурился, — «наверняка мне об этом неизвестно, конечно. Но я уверен, что он там был и совсем недавно. Возможно, во время выброса или сразу после». «Почему вы так считаете?» — рентген проявил некоторое любопытство, слегка подняв брови. «По некоторым косвенным признакам», — здоровяк машинально потер лоб. «За эти дни, что его не было, туман помолодел лет на 5. Даже шрам на скуле полностью исчез, а ведь он был глубокий. Я с туманом проторчал неделю в ЛП-32 у лаванды, в одну смену постоянно ходили. Сложно не заметить такие перемены. Кстати, там же выяснилось, что местное зверье его не боится и даже не кидается. По крайней мере, иногда. Так что варианта тут только два. Либо туман все это время был в косметологической клинике, озабоченный ранними морщинами, либо в красной зоне. Уж не знаю, помнит ли он что-то на самом деле, но лично я считаю именно так». «Интересно», — оценил контрразведчик. «Загадок все больше». Он мгновение молчал, обдумывая услышанное, после чего спросил. «А какова, на ваш взгляд, вероятность того, что Рас также был в красной зоне? Возможно, полностью или частично в то же время?» «Исключено!» — пожал головой медведь. «Расу в красную не попасть. Если бы такое было возможно, он оттуда вообще не вылезал бы». «Вы имеете в виду историю с пропажей без вести его отца?» — уточнил рентген. «Это было довольно давно». «Мальчишка спит и видит, как находит его и возвращает домой», — майор грустно улыбнулся. «Сам я те времена не застал, но говорят, что отец его был одним из лучших сталкеров. Он единственный, кто смог не просто приблизиться к воде, но и разыскал родник. Второго водного метаморфита никто так больше и не нашел». «Насколько я помню архивные данные, именно это его и сгубило», — произнес контрразведчик. «Угу», — медведь хмуро кивнул. «Так и было. С тех пор Рас все рвется в красную. У мальчонки достаточно мозгов, чтобы не лезть туда напролом, как делают начитавшиеся фантастики идиоты. Он не торопится пополнить отряды зомби, но, пожалуй, единственный из серьезных сталкеров, кто по-настоящему верит в сказки про академика Лаврентьева и его сокровища». «В таком случае логично предположить, что он бывает в зонах несколько чаще, чем того требуют его обязанности». Рентген что-то коротко пометил в объемистой записной книжке. «Как вариант, именно там он и мог встретиться с туманом. Тогда это может послужить объяснением тому, каким образом туману или им обоим удалось незамеченными пройти внутренний периметр». Медведь лишь пожал плечами. Рентген ел свой хлеб не зря и соображал моментально. «Будет совсем не лишним лишний раз помолчать», — подумал здоровяк. «Вроде и не сказал ничего, а он уже чего-то там вычислил про Раса. А ведь и действительно складывается все логично. Пацан наверняка по зонам нелегально шляется. Там-то его туман и отловил. А уж в том, что у Раса есть свои лазейки через периметр, можно не сомневаться. У кого их нет?» «Ну и заключительный вопрос на сегодня, майор», — заговорил контрразведчик. «Что вы можете сказать о профессоре Николаевой и доценте Степанове?» «А они-то тут при чем?» — удивился медведь. «Да и что про них скажешь? Ученые немного не в себе на почве своих исследований, как и положено любому нормальному человеку, увлеченному любимым делом. День и ночь сидят в своей лаборатории, все никак не могут запустить оборудование. Думаю, так и не запустят, и вернутся в Москву не солоно хлебавши». «Почему вы так считаете?» — заинтересовался рентген. «Хотите сказать, что их научная активность — фикция, а на самом деле они преследуют другие цели?» «Я не специалист в этом деле», — качнул головой майор. «Но лично мне показалось, что они знают, что делают. У них есть некая передовая научная теория, в идеале позволяющая навсегда решить проблему нехватки энергии в масштабе планеты или даже больше. И вроде бы они даже сделали вполне успешные первые шаги. Сюда они приехали, потому что происходящие в реале процессы во многом укладываются в эту теорию. Вот только кому-то вся эта их затея очень не нравится. Им наставили прослушек больше, чем в секретке особ, и постоянно происходят совершенно непредвиденные несчастные случаи, не дающие начать опыты, или что там у них. Вот как? Похоже, контрразведчик услышал для себя нечто новое. Интересно. И кто же может быть их недоброжелателем, на ваш взгляд? Да кто угодно, вновь пожал плечами медведь. Если их прибор заработает, то они смогут превратить любую нефть в тип Х. В смысле, он много чего будет уметь, но и это в том числе. Не думаю, что это понравится тем, кто в нашей стране сидит на нефтяных кранах. Здоровяк иронично посмотрел на контрразведчика. Так что вам виднее, рентген, кому они не угодны. Это же вы отчитываетесь перед вышестоящим руководством. «Будем считать, что я не слышал вашей последней фразы», — не меняясь в лице, ответил тот. «Мы с вами офицеры, давшие присягу родине, и с нашей стороны неуместно». «А при чем тут родина?» — ухмыльнулся медведь. «Родина же не сама строгает законы, по которым торгует своими природными запасами». «Достаточно, майор», — абсолютно спокойным тоном оборвал его рентген. «Давайте вернемся к нашему разговору. Ко мне поступила информация, что именно Ферзь поручил вам курировать этих ученых. Что вы можете пояснить на этот счет?» «Что это полная чушь!» — медведь коротко улыбнулся. «Насколько я знаю, их курирует черный плащ». «Вы хотели сказать лейтенант Хантер?» — уточнил рентген. «Точно!» — утвердил здоровяк. «Николаеву и Степанову выделили помещение в одном из складов НЗ в непосредственной близости от забора нашей базы. Вроде как начальник охоп Прокопенко попросил Ферзя оказать им посильную помощь. Вот моя группа и была выделена в эту самую помощь. Тогда как раз шел трудовой подвиг, людей не хватало. Мы пару раз перетащили для них несколько коробок. Люди они неплохие, вещи рассказывают интересные, так что я заглядываю к ним время от времени, помогаю, чем могу. Больше чисто психологически, ведь им постоянно устраивают всевозможные несчастные случаи. Но официально мне никто этого не поручал». «Когда вы видели Николаева и Степанова в последний раз?» Контрразведчик внимательно посмотрел на медведя. «За пару дней до возвращения тумана», — ответил тот. «Я сегодня утром заходил к ним на склад, но там заперто и опечатано. Я никого не нашел. Они уже уехали?» «Нет», — рентген продолжал невозмутимо смотреть ему в глаза. «Они задержаны по подозрению в шпионаже и попытки хищения секретного стратегического ресурса». «Даже так?» — удивился медведь. «Видать, я недооценил серьезность их работы. Думал, очередная научная теория, которая так и останется теорией». Он печально покачал головой. «Жаль их, неплохие люди. Интересно, знали ли они, кому перешли дорогу?» «В их лаборатории было обнаружено 200 литров нефти тип Х», произнес рентген. «В неучтенной бочке уникальный идентификационный номер, который числится в списках подвергшихся утилизации емкостей. Экспертиза установила, что номер был перебит. Все было продумано и реализовано очень грамотно. Нефть им предоставили официально, но уже в тот момент, когда они ее получили, по всем документам этой бочки уже не существовало. Удалось точно установить, что организовал все это Ферзь». «Даже не знаю, что вам на это ответить», — нахмурился могучий майор. «Никогда бы не подумал, что эти двое — агенты вражеской резидентуры. Они, в общем-то, и не скрывали про нефть. Говорили, что получат бочку для своих опытов под строгий отчет». «Что ж, на сегодня я вас больше не задерживаю», — контрразведчик сделал еще одну пометку. «Однако попрошу завтра предоставить мне в письменном виде все, что вам известно о взаимодействии Ферзя и Николаевой со Степановым. Постарайтесь вспомнить максимум подробностей, особенно о том, что происходило до выброса». «И еще одно, майор», — рентген бросил на него многозначительный взгляд. «Сделайте одолжение. В ближайшие 3 дня не покидайте пояс. Считайте это моей личной просьбой. Вам выделят помещение для сна». «Не нужно лишних хлопот», — усмехнулся медведь. — «На базе есть все необходимое. Я могу жить там до тех пор, пока не умру от тоски или от голода. Или пока Реал не доберется сюда и не разлучит нас со следственной группой». «Вам будут выплачены суточные», — спокойно ответил контрразведчик, никак не реагируя на колкость. Я прослежу. Вообще-то я не это имел в виду, но все равно спасибо. Лишними не будут. Здоровяк поднялся с кресла. Я так понимаю, что отстранен от заданий на время следствия? Нет. Рентген выдержал его взгляд. Я же сказал, это моя личная к вам просьба. Назовем это вынужденной мерой. И еще, я был бы вам признателен, если содержание нашего разговора целиком останется между нами. Понятно, — философским тоном изрек медведь. Разрешите идти? Идите, — кивнул контрразведчик. Я свяжусь с вами завтра в это же время.